это настоящее, прежде понимавшееся как вечно повторяющийся цикл, также пройдет. Именно здесь началось время. Отныне и навсегда часы были запущены. Круг, в конце концов, приобрел начало. Отныне для настоящего на небесном своде появилась отметина, расположенная на эклиптике, в точке ее соединения с небесным экватором. Теперь разные объекты, вселенские родители Урана и Гея, в равноденственном совокуплении, живот к животу, экватор к эклиптике, перемалывающие мировые века, возникли, были осмыслены как раз в момент появления их собственного результата времени, хроноса, который есть кронос. Не потребовалось никаких особых исследовательских подвигов, чтобы обнаружить это предание также и в Америке. Бирхорст подробно пересказал его североамериканскую версию. В большом цикле иракезских мифов, например, представлялось, что докультурное состояние существовало в мире наверху, которое, как говорилось, было невестой, соблазненной драконом. В результате ее соблазнения небеса открываются, и ее ноги оказываются свисающими в пропасть, поскольку она соскальзывает в реальный мир общества и культуры. Сам змей передает необходимое зерно и домашнюю утварь. Иракезский составитель ритуала соболезнования, наблюдая серьезное нарушение социальной этики, возвращается к происхождению мифа и предупреждает о будущем времени, когда ноги людей, подобно ногам первой невесты, будут свисать над пропастью оторванной земли. Как и в греческом мифе об Уране и Гее, закат докультурной наивности, хаоса, происходит в момент разделения неба и земли. Время начинается с культуры, точнее, с сельского хозяйства и сопровождающих его инструментов, самым выдающимся из которых является календарь. Отделившаяся таким образом от неба земля – это, конечно, небесная земля, творение самого времени, чьи параметры очерчивают звезды, восходящие гелиакически во время солнцестояния и равноденствия. И, как и все сотворенные вещи, эта земля конечна во времени, как это предсказывали и иракезский миф, и анский Пако. Поскольку разделение земли и неба представлялось как разделение половое, как отделение друг от друга Урана и Геи, или как соблазнение иракезской девы, падающей с неба на оторванную землю, главная движущая сила, Сатурн, часто изображается гермафродитным, как это подобает творцу своих собственных родителей. Одного из двух он — это мужчина-женщина, оракула Кроноса из великого магического папируса Египта, документа, который не случайно рекомендует вызывать бога вращением мельницы. У истоков всегда маячит мельница, безусловное обозначение мета-языка. Астрономический смысл образа мельницы уже был описан, но почему владелец, создатель и работник этой мельницы должен идентифицироваться с планетой, это требует дальнейшего объяснения. Как могла эта планета, ограниченная пределами эклиптики, перемещать ось небесной сферы во времени? Для начала можно было бы отметить, что семь риши ведийской традиции – иногда идентифицируется как семь светил эклиптики – Солнце, Луна и пять видимых планет, а иногда как семь звезд Большого Медведя, нашей Большой Медведицы, прилежно вращающиеся вокруг полярной звезды. Такую формулировку можно понять только одним из двух способов – либо авторы таких повестей безнадежно ошибались, либо перед нами термины, то есть компоненты мета-языка, дающие пользователям средства установления отношений,